Карвер, Карвер Хаук, ответил парень, пользуясь короткой передышкой. Где король? Карвер попытался узнать нужное направление. В последний раз видел его там. Показал в сторону свалки тел юный Хаук. За мной, крикнул и, не дожидаясь ответа, стал прорубаться к указанному месту. За нами с Карвером потянулись все ближайшие воины армии Ферилдина, и вместе мы прокладывали себе путь через выживших порождений тьмы и обрастали новыми участниками. Добравшись до места, мы увидели мертвого короля, мертвого Эгра, едва живого Дункана и кучку, человек 15, выживших стражей, прикрывающих своего командора. Пробравшись к Дункану, сразу влил ему в глотку эссенция праны, после чего отдал стражам приказ брать командора и следовать за мной. Я вел людей, прорываясь сквозь порождение тьмы в авангарде нашего строя, вместе с Карвером и парой серых, по направлению к деревушке Латеринг. Выжившие в этой мясорубке присоединялись к нам, а стена из ураганов не давала орде тварей завалить нас трупами, заодно перемалывая порождение десятками и сотнями. Из всей армии Ферилдина половина под предводительством Лагейна ушла с поля битвы, а от оставшейся половины осталось дай тень четверть. Однако есть и кое-что хорошее. Во-первых, в этой бойне погибло много сильных воинов, а значит, я получил много сильных душ для своего усиления. Во-вторых, я заявил о себе миру как об очень сильном маге, практически единолично остановив орду порождений, пусть и на время. Ну и в-третьих, я встретился с Карвером Хауком, а судя по тому, как он на меня смотрит, я для него уже Тейрн, которому он с радостью присягнет. Кумир и пример для подражания в одном флаконе. Через него я смогу выйти на остальную семью Хауков, а если мне не изменяет память, на них выйдут фанатики Корифея, древнего тевентерского магистра, что вошел в золотой город создателя во плоти и принес скверну в Тидас, которого я смогу найти и поглотить, в теории. Ну и самое главное, я познакомлюсь с Бетани. О, это невинная, но такая горячая красотка Бетани, жду не дождусь нашей встречи. Да, я безумно похотливый кобель, ну и что, кто из нас не без греха? Впрочем, я не позволял себе отвлекаться, выводя ферилдинцев из этой мясорубки. Иногда кидался простыми заклинаниями вроде огненного шара или облака гнили, но в основном орудовал мечом, ибо почти все магические силы уходили на контроль гнева небес. В какой-то момент порождения просто кончились, а смертельно уставшие, но живые люди вздохнули с облегчением. Я же отпустил контроль над ураганами. Через время они развеются, но перед этим проредит орду порождений, а если повезет, то и вовсе уничтожат, и тут же почувствовал, как гора свалилась с плеч. Однако из-за большого количества раненых пришлось еще поднапрячься и активировать ауру созидания, ускоряя естественную скорость восстановления организмов людей вокруг себя. Вот так и шагали вплоть до Латеринга, где я скомандовал привал. Там же я приказал устанавливать временный лагерь, ибо в Латеринге на всех домов не хватит, а сам занялся больными. И начал я с Дункана, потому что толковый командир мне нужен как воздух, да и состояние его не внушает оптимизма, а состояние у него действительно аховое. Множество поверхностных ран, полное истощение организма, печень рассечена почти что на две половинки и до кучи обращения в вурдалака. Дункан уже подошел к той отметке, когда организм не справляется со скверной, а страж начинает слышать зов архидемона и обращается в вурдалака. На это наложилось общее ослабленное состояние, и организм не справился. Пришлось плотно им заняться. Взять скверну под контроль, срастить печень и прочие раны, напитать тело праной и на коленке создавать способ восстановления организма стража к исходному состоянию после посвящения. Убил на это часа три, наработки уже были, как и опыт. Вымотался жуть, однако больных было много, и я, пока Дункан отдыхает, принялся помогать раненым. Ибо чем больше я спасу солдат сейчас, тем больше у меня будет боевых единиц в будущем, а также таким образом можно наработать репутацию. Сутки я занимался лечением, действовал на автомате и исключительно ферилдинском упрямстве. В какой-то момент сильные руки оттащили меня от раненых, а мое место заняли служительницы церкви со своими припарками. Подняв взгляд усталых глаз, увидел Дункана, еще бедного, но уже достаточно бодрого, а также Карвера и какого-то бородатого мужика, кого-то мне напоминающего. «Хватит, Айдан, ты уже сделал достаточно, совершил настоящий подвиг, тебе надо отдохнуть». С этими словами меня отвели в домик, где и уложили на кровать, в которой я позорно вырубился, как только голова коснулась подушки. Башня Ишала, после зажжения сигнального огня, создатель, когда моя жизнь пошла под откос, проклятый Йован со своей проклятой магией крови. Зачем я ему помогла? Потом Дункан, Астагар, этот самодовольный подзаборный маг. Какого демона он такой сильный, без должного обучения в круге? Дальше больше, больше отступников, больше бреда, всего больше. Это наглая ведьма Морриган и ее мамаша Флимит, посвящение в стражи, в котором убили Джори и умер Давид, задница Андрасти. А теперь еще и предательство Лагейна. И единственное, что отделяет нас от порождения тьмы, это армия короля, которую очень скоро уничтожат. Можешь что-то сделать, Хаймэм? Так ушла в свои мысли, что не следила за окружением. Ну кое-что я могу сделать, встаньте все как можно плотнее друг к другу. Послышался ответ Айдана на истеричный вопрос Лессы. Что задумал этот маг? Вечно у него есть запасной план. Что ты задумал? Решила уточнить, что-то непонятно как в исправлении ситуации поможет, если мы скучкуемся как можно плотнее. То что должно, встретимся в Латеринге. Услышала его ответ, после чего почувствовала толчок, короткий полет и приземление на жесткие доспехи Алистера. Аркх, он нас выкинул куда, где мы? Спросила, находясь в легкой прострации. Только что мы были на башне Ишала, ждали неминуемой гибели, а затем оказались среди деревьев. Вы дома у меня находитесь. Разумно было сюда прийти и здесь бурю переждать. Разумно. Но где же наш Иванурис, который не Иванурис? Послышался сзади хриплый, старческий голос с нотками веселья и интереса. Ашебиланнар. Послышался полный почтения голос эльфийки и, обернувшись, сама увидела ту, кого десятилетиями пугали ферилдинских детишек, и ту, кто одним внешним видом заставляет трястись поджилки, Флимит. Андранатишан, формальное приветствие, Ашебиланнар. Произнесла что-то на далийском эльфийка, поклонившись Флимит. Ну здравствуй, юная эльфийка. Раз уж в гости вы пришли, то заходите, гостями в доме будете моем. Пригласила нас в свою хижину древняя ведьма. Следующие несколько часов мы провели в гостях у этой легендарной чародейки. Она же и рассказала, как мы здесь оказались. По ее словам, мы переместились сюда порталом, созданным Айданом. Порталом, тем, над чем бились поколения магов, и бились безуспешно. А эльфийка, Ленная, кажется, подтвердила это, сказав, что Айдан очень долго изучал Элувиан и с помощью него научился создавать порталы. Уму непостижимо. А потом началось вообще непонятное. В небе, со стороны Астагара, появились ураганы. Причем от них так и веяло магией. А Флимит сказала, что их вызвал этот Айдан. Да это уму непостижимо. Безумие. Вокруг творится какое-то безумие. Так под завывание ураганов и тихие разговоры мои глаза начали слипаться, голова опустилась на плечо рядом сидящего Алистера, и я уснула. Последняя мысль в голове была о том, что, возможно, все еще наладится. Глава 17. Под сенью тени 18+. Вот все и началось. Именно эти слова ознаменовали мое пробуждение. Сон на нормальной кровати явно сказался на мне в лучшую сторону. Голова больше не гудела от тотального контроля над высшими заклинаниями, а тело не болело от пропускания огромных массивов энергии. Разумеется, тут свою роль сыграла не только нормальная кровать, но и улучшенное тело серого стража, и усиленная душа. Хотя кровать явно была не лишняя, но и совсем без последствий я не остался. Резерв за всю битву при Астагаре был опустошен в ноль и успел заполниться лишь на седьмую часть, и то спасибо подпитке от глубинных планов тени через скверну. Эх, скучаю по своему бездонному резерву, нужно побыстрее отловить новых демонов и наделать из них батареек. Впрочем, это дела будущего. А сейчас надо узнать, как обстоят дела в настоящем. Одевшись, вышел из спальни, и тут же наткнулся на одну милашку с темными волосами и потрясной фигуркой, о которой не так давно вспоминал. «Серый страж, сэр, я не хотела, я...» Покраснела и засмущалась эта милашка. «Это что, она решила за мной подглядеть, что ли? Успокойтесь, прекрасная леди!» Взял ее за руку и поцеловал тыльную сторону ладони. «Можете звать меня Айданом. Позвольте узнать ваше имя, Бебетани Хаук». Отчаянно краснея представилась очаровашка. «Хаук, уж не сестра ли вы юного Карвера?» — спросил для справки с легкой улыбкой на лице. «Вообще мне не свойственны эти расшаркивания, но она так забавно смущается, когда с ней общаются как с леди на каком-нибудь приеме. А еще видно, что Бетани нравится подобное обращение. От нее же я узнал, что проспал целые сутки. Вот так в сопровождении Бетани я и вышел из домика семейства Хаук. Латеринг встретил меня оживлением и кипучей деятельностью. Все были чем-то заняты. Солдаты чистили оружие и броню, возводили укрепления, натаскивали молодых парней из деревни в ратном деле, простые жители собирали обозы с вещами, помогали сестрам церкви Андрасте в лечении раненых, готовили для солдат. В общем, Латеринг производил впечатление разворошенного муравейника, в котором у каждого есть своя роль, и он ее выполняет со всем старанием. Но было одно «но», то, что меня сильно смущало. Хоть и наступил мор, и армия короля была разбита, а сам король погиб, но люди не выглядели подавленными. Нет, они были сосредоточены, напряжены, но уверены в завтрашнем дне. А то, какими взглядами они на меня смотрят. Наверное, так люди смотрели на Логейна и короля Мерика, когда они разбили превосходящие силы орлесианцев при реке Дейн и поставили жирную точку в войне победы Ферилдина. Завершили эту экскурсию у домика старосты, переоборудованный в командный пункт. Там же я наконец встретил Дункана. Ни одного, к сожалению, вместе с ним там была преподобная мать из местной церкви и старейшина Мириам, староста деревни Латеринг. «Дункан, ты выглядишь намного лучше, чем когда я тебя латал», — с порога поприветствовал стража командора Ферилдина. «Твоими стараниями, Айдан, ты многих вытащил тогда из лап смерти, да и сам выглядишь гораздо лучше», — окинул меня взглядом Дункан, оторвавшись от карты. «И чувствую себя так же, но давай о деле». Подошел к расстеленной карте земель Ферилдина с растерянной и смущающейся Бетани. «Логейн предал короля, и не думаю, что после этого он раскается и придет с повинной. Нет, скорее он обвинит во всем орден, а порождение ведь не дремлют, и архидемон не будет ждать, пока мы решим все наши дрязги. Что ты предлагаешь?» — усталым голосом спросил страж-командор. «Нам нужно в кратчайшие сроки собрать новую армию, объединить Ферилдин и подготовиться к мору. Но перво-наперво нам нужно надежное место дислокации, штаб командования, если угодно». С этими словами тыкнул пальцем в земли Хейверкарте. «Тирин моих родителей — подходящее место, правда, они сейчас в Амарантайне, но я напишу письмо и не думаю, что они будут против». Пока говорил, краем глаза следил за Бетани и заметил, как девушка едва в обморок не упала. «Ну да, с ней тут целый сын Тирна, считай принц», — любезничал и под ручку ходил. На том и порешили. После того, как появились наброски плана, Дункан как будто камень с плеч сбросил. Тут же был отдан ряд приказов, и Латеринг стал еще оживленней. Сворачивался лагерь, собирались вещи, в общем, все готовились выдвигаться. Бетани при первой возможности убежала в сторону своего дома, а я решил завести пару знакомств и тоже заняться делами. Первым делом решил проверить Стена из Бересада. Первый остановленный прохожий подсказал, где находится Кунари в клетке, и спустя получаса неспешного хода я лицезрел этого кассита. Высокий, 1,5 метра, бронзовая кожа и белые волосы, и отсутствие рогов. Он молча смотрел вперед из своей клетки, не обращая никакого внимания на меня. «За что тебя посадили сюда, Кунари?» — решил убедиться в обоснованности его заключения. Соизволил перевести на меня взгляд этот кассит. «Рассказывай». Произвел небольшое ментальное воздействие, и он все же начал говорить. «Я убил человеческую семью. Они выходили меня, исцелили мои раны, а я их всех убил. Обесчестил себя. Ну что ж, вина доказана. Этого мне достаточно». Так что без лишних слов сжег этого мясного робота и перехватил его душу. А она у него сильная, сильнее души Кайлана или потомственного ферилдинского рыцаря. И он мог бы быть сильным союзником, но я не могу ему доверять. Он Кунари, они мыслят иными категориями. Да даже убийство этой семьи не так его тяготило, как то, что этим поступком, согласно учению Кун, он лишил себя чести. Впрочем, ладно. Закончив с Кунари, отправился по направлению к церкви, где организовали госпиталь, но по дороге заметил Карвера с подозрительно похожим на него бородатым мужиком. Не раздумывая, повернул в их сторону, и это не осталось незамеченным. «Серый страж, сэр», — радостно поприветствовал меня паренек, хотя сам он не намного младше меня. «Карвер, зови меня Айданом. А это твой брат, я полагаю? Вижу семейное сходство». Перевел взгляд на стоящего рядом мага, и очень талантливого, должен заметить, он сейчас на уровне слабого чародея, и это при отсутствии нормальных условий и учителей для постижения магии. «Гаррит Хаук, для меня честь познакомиться с вами, сэр, и огромное вам спасибо, что спасли моего брата». Пожал мне руку Гаррит. Пользуясь моментом, пропускаю чуть-чуть нейтральной маны по руке, прямо к Хауку, и вижу легкое марево над рукой парня. Сам же он моментально вырвал свою руку и отпрыгнул от меня. «Ты маг?» «Да, и сестра твоя тоже магесса». Смотрю, семья Хауков довольно одарена тенью. Задумчиво, но при этом достаточно тихо, чтобы посторонние не услышали, обратился к мужчине. Оба брата напряглись. Гаррит приготовился атаковать чем-то из магии духа, А Карвер растерялся и не знал, что ему делать. «Расслабьтесь, я не собираюсь сдавать вас храмовникам, тем более я и сам ярый противник системы, в которой магов держат как особо опасных заключенных. Да и не стал бы я отправлять столь перспективного мага и столь очаровательную магессу, как ваша сестра, в этот рассадник дискриминации», — постарался успокоить братьев Хаук. «Чего вы хотите?» — напряженно спросил Гаррит, и не думая развеивать заклинание, проявляющееся легким, сияющим маревом на ладони. «Видимо, не доверяет еще». А вот Карвер сразу расслабился. «Команду. У меня есть армия, но с ней быстро не попутешествуешь, а вот со сработанной командой из сильных участников можно достичь очень многое». Поманил их за собой и неспешным шагом направился в сторону местной церквушки. По пути обрисовал ситуацию, что я, конечно, очень сильная боевая единица, но и от поддержки бы не отказался. Но кто попало не подойдет, нужны лучшие из лучших, а они реально хороши. По крайней мере, маги семейства Хауков достаточно талантливы, а под моим чутким присмотром станут еще лучше. Карвер, конечно, середнячок и магией обделен, но запасом праны он не уступает Ленне, а это очень прилично. Конечно, пользоваться он ей может очень слабо, но даже такие результаты при отсутствии учителей показывают его талант. Чрезвычайно одаренная семья. Предложил им свое покровительство и защиту от храмовников и церкви взамен на службу и верность. Карвер готов был тут же согласиться, но Гаррит, пробурчав, что подумает, утащил его за руку. Дойдя до церкви, приступил к лечению больных и раненых, и хоть храмовники и святые сестры с послушниками косились, но молчали. «Еще в первый день в Латеринге я многих спас от смертельных ран. Кого не спас, те уже скончались, остались только больные средней тяжести и легкораненые. Так что спокойно занимался делом, отрешившись от остального мира и уйдя глубоко в свои мысли, пока не обнаружил рядом с собой одну особу, о которой, к собственному стыду, совсем позабыл. Очаровательная, рыжеволосая красотка, в рясе послушницы. Простите, что не обратил на вас внимания сразу. Позвольте узнать ваше имя, прекрасная незнакомка». Обратился я наконец к рыжеволосой церковнице. Оторвавшись от перевязывания раны очередного солдата, послушница ответила: «Я Лилиана, послушница в церкви Латеринга». «Вы ведь серый страж, верно?» Согласно кивнул, ожидая продолжения. «Серые стражи ведь борются с мором, я, позвольте мне помочь вам. Я знаю, как это выглядит, но создатель хочет, чтобы я вам помогла». Начала убеждать меня эта монашка. Не знаю, правда ли ее направил местный божок, или она немного с головой не дружит, но знаю, что она очень талантливый убийца. Кого попало не сделают левой рукой белой жрицы. А еще она красотка и моя природа, характер и внутренний кобель не позволит упустить такую милашку. Не поймите меня превратно, но чем вы будете мне полезны? Уточнил, чтобы не выглядеть слишком странным. «Ну да, подходит к тебе церковная послушница, которые по большей части меча в руках никогда не держали, и просит присоединиться к армии. Глупо сразу соглашаться. Я не всегда была послушницей. У меня богатый опыт в сражении и не только», — пытается объясниться Лилиана, ничего при этом не раскрывая из своего прошлого. Резко зажигаю пламя на руке и делаю вид, что хочу ударить этой рукой лицо девушки, однако почти сразу почувствовал, как в живот упирается лезвие. Погасив пламя с ухмылкой, даю свое заключение: «Подходишь, только переоденься во что-то более подходящее. В рясе много не навоюешь». После нашего знакомства Лилиана быстро ретировалась, а я продолжил лечить раненых. Впрочем, не только этим я занимался. Нашел и еще раз обговорил с Дунканом проблему нехватки людей, ведь большая часть армии короля полегла под Астагаром. Решили воспользоваться договорами стражей между людьми, эльфами, гномами и магами. У стражей были договоры, помимо тех копий, что передала нам Флемит. Ну да, цель того задания по добыче документов заключалась в испытании нас, не более. Выступать решили через 2 дня, именно столько уйдет времени, чтобы свернуть лагерь, собрать оставшийся скарб, людей и подготовиться к марш-броску до Хейвера. Также удалось поговорить и все решить с Хауками. Карвер был всеми руками за участие в столь грандиозной авантюре. Бета не колебалась, видно, что она сильно полагается на мать и старших братьев, но сама идея ей понравилась, да и я ей приглянулся, иначе как принца из сказок юная Хаук меня и не воспринимает. Матери семейства, Леандре, я тоже понравился, да только она все равно боится отпускать своих детей в столь опасное приключение. Однако если мор не остановить, все будут в опасности, она это понимает, поэтому не сопротивлялась слишком сильно. А вот Гаррит долго думал, взвешивал все за и против и давал волю своей паранойе. Так, похоже, проявляется в нем ответственность за семью, главенство над которой он принял после смерти отца. Впрочем, и этот упрямец согласился, после того, как я обещал, что их мать просидит весь мор в безопасности в Хейвере. И вот под вечер второго дня, когда все были готовы, а я перезнакомил Дункана, Хауков и Лилиану, успевшую переодеться в самую простую экипировку ферилдинского лучника, со стороны диких земель пришли наши потеряшки. Да, долго же они. Алистер сразу бросился к Дункану и остальным стражам, удостоив меня лишь парой слов. Неудивительно, Дункан его наставник и остальных стражей он знает дольше, чем меня. Солана просто мялась в сторонке, удовлетворившись приветствием, а вот Ленная с Алессой бросились мне на шею в два голоса, крича мое имя. «Смотрю, весьма ты популярен, но хватит ли сил на порождение тьмы, коль девушек вокруг тебя так много?» Не смогла сдержать своего острого языка Морриган, которую Флемит все-таки сплавила нам в нагрузку. «Поверь, Морриган, у меня еще и на тебя силы останутся», — ответил ей в той же манере. «Боюсь, умерить пыл тебе придется, ибо не по мне такое», — пренебрежительно бросила ведьма и гордо прошагала мимо нас. «Ну что ж, будем посмотреть, Морри, никогда не говори никогда, так как выдвигаться будем утром, а палатки уже свернули и убрали, народ набился в дома и церковь, чтобы переждать ночь под крышей и не спать на улице. Чтобы не ютиться в каком-нибудь забитом до отказа домике, я перенес нас с Ленной и сестрой в лес Брисиалиан, к домику из руин». «Так значит, вы здесь жили после твоего побега?» — спросила Лесса, одновременно с любопытством осматривалась. Не отвечая, обнял сестренку и посмотрел ей в глаза. «Лесса, так как здесь нет посторонних», — жадно приник к ее мягким губкам, после чего углубил поцелуй параллельно другой рукой, обнимая Ленную. Через минуту переключил внимание на свою эльфийку, давая сестре перевести дыхание, а после утянул обеих девушек в спальню и страстно, но аккуратно бросил сестру на кровать. «Майдан!» Посмотрела на меня, сбитая с толку от столь неожиданным проявлением чувств Лесса, лежа на кровати. «Пора уже сделать тебя женщиной, сестренка!» И не давая ответить, целую ее в шею, вызывая у нее стон, одновременно стягивая с нее одежду. Ленная тоже устроилась на кровати рядом с нами, уже голенькая, но не прерывает, понимая важность момента. Раздевшись, спускаюсь поцелуями по тренированному телу Лессы, задерживая внимание на упругой груди и торчащих сосочках, потом по линии рельефного, но не перекоченного животика и, наконец, добираюсь до святая святых девушки, украшенную легким пушком волос. Целую ее нижние губки и начинаю делать профессиональные куни, благо натренировался на эльфийке, вызывая громкие стоны сестренки. Очень скоро Лесса сжала меня своими ножками в судороге оргазма и обильно оросила своими соками. Мням, на вкус как персик. Разжав ее гладкие ножки, тут же пристроился к уже готовой и очень влажной киске, и медленно протискиваясь в невероятно узкую щель, двинулся вперед. Добравшись до преграды, резко сорвал ее, обезболивая и подлечивая прелесть сестренки. А чтобы отвлечь от неприятных ощущений, вовлек ее в очередной поцелуй, перестав продвигаться вперед, давая Лессе привыкнуть к постороннему предмету у себя в киске. Краем глаза заметил играющую со своей киской эльфийку и подозвал ее к себе рукой. Прервав поцелуй, указываю глазами на грудь Лессы, и Ленная мигом все поняла и сама поцеловала мою сестренку, забравшись сверху и наминая грудь рыжей милашки. Вид двух целующихся красоток, одна из которых моя сестра, меня так завел, что я не смог больше ждать и начал двигаться, потихоньку набирая скорость. Через пяток минут сестренка снова особо громко застонала в оргазме, но я не останавливался и прекратил лишь когда сам кончил. «Мах, Айдан, я люблю тебя», — посмотрела на меня затуманенным взглядом запыхавшаяся рыжулька. «Так, ночи явно не хватит, чтобы я ими насытился, а если так, начинаю истончать и так тонкую завесу в лесу Брисилиан и проецировать часть своего домена на спальню, ускоряя время, пока не ощутил тяжесть. По итогу удалось ускорить время в руинах в 30 раз. Не думаю, что мы протрахаемся полмесяца, но лучше брать с запасом». «Что это, Летхалин?» — спросила Ленная, любопытством осматривая изменившуюся комнату. Достав свой член из-за Лессы, почистил заклинанием попку эльфийки и пристроившись к ней со словами: «Это то, что позволит нам заниматься любовью, пока не надоест». Вошел в ее тесное нутро. «Ах, Айдан!» — сладко застонала остроухая красотка. «Ах, да, еще, шлепнул Ленную по аппетитной попке, вызывая сладкий стон. Это будет долгая и жаркая ночка. Начал я жестко сношать свою развратницу, под ее громогласные стоны. Глава 18. Первые шаги в тени. Слова о жаркой ночке оказались пророческими, правда, растянулась эта ночка на неделю в ускоренном пространстве. Впрочем, такая разрядка была не лишней, а дополнительное время позволило отдохнуть после отдыха в постели с двумя развратницами. Сестренка оказалась очень страстной и любвеобильной. Да, видимо, это у нас семейное. Доброе утро, милый. Вернее, еще ночь, но я не снимал барьер с ускоренным временем, чтобы дать нам возможность выспаться. С добрым, Лесса, ответил этой рыжуле, что очнулась чуть позже меня. Это было невероятно. Сейчас бы помыться и поесть. Я такая голодная, что съела бы Бранта. Начал счастливо щебетать сестренка. Неудивительно, что она проголодалась. Всю эту неделю единственным продуктом питания для Лессы и Ленной было мое молочко. За 2 часа помог девушкам привести себя в порядок, покормил свежепойманным оленем и подлечил как мог дырочку сестренки, а то у нее там все растянулось и она довольно забавно ходила. Когда же закончили все дела, я переправил нас обратно в Латеринг. Гав, сразу выбежал нас встречать Дейн, мабари сестры. И пока девушки отвлеклись на милого пёселя, который может порвать рыцаря в полном облачении, я пошел в ставку командования. А вот и ты, эльфийка Елесса, с тобой, мы уже готовы выдвигаться, только вас и ждем. Поприветствовал меня Дункан. Оперативно, только зря ждали, есть еще кое-что, чем я хотел поделиться. Решил рассказать ему о том, что я могу создавать порталы. Впрочем, он об этом уже знал, видать, Алистер доложил. А так как я об этом ему не рассказывал, он решил не застрять внимание. Я говорил, что Дункан мировой мужик, единственное, он уточнил, не могу ли я переправить всех сразу в Хейвер, однако такие масштабные порталы, а тем более поддерживать их достаточно долго для переброса армии, мне не под силу. Завеса мешает и стремится заделать незапланированную дыру. Дункан, пока вы добираетесь до Хейвера, мы можем начинать собирать людей для борьбы с Мором. С помощью порталов переправить небольшую группу на место и заручиться помощью — плевое дело. Предложил свой план. Тогда так и поступим. Бери людей и выдвигайтесь немедленно. Не будем терять время. Согласился страж-командор, на что я только кивнул и приказал посыльному разыскать мне братьев и сестру Хауков, послушницу Лилиану, Морриган и Алистера Солоной. Сам же я пошел за своими дамами. Собрались мы все подальше от любопытных глаз, дабы не шокировать народ фокусом с исчезновением группы людей. Итак, на нас возложена важная миссия – призвать на борьбу с Мором магов, гномов и эльфов согласно древним договорам Серых Стражей. Небольшой командой это будет сделать быстрее и легче, чем каждый раз тащиться с армией. Да и с помощью этого мы будем передвигаться гораздо быстрее. Одновременно с моими словами по мановению руки перед нами появился круглый, 2-метровый, отливающий синевой портал в Редклифф. Вперед, дамы и господа. По дороге объяснил желающим, как я создал этот портал. Только на словах мало что поймешь, тут нужно обстоятельно все показать, обсудить и дать прочувствовать. Однако после такой демонстрации мой авторитет у Гаррета и Беттани явно возрос. Также немного рассказал, как я вообще научился их создавать, об Элувиане в Брисилиане, о том, что мелким сбежал от родителей, дабы подготовиться к Мору. На вопрос же о том, откуда я узнал о близости Мора, отбрехался, мол, тень нашептала. Правда, после моей отмазки Лилиана начала на меня странно посматривать. Под непринужденные разговоры мы добрались до замка Редклифф, где стража, узнав цель визита, пропустила нас без проблем. Почему Редклифф? Потому что это самая легкая из целей. Так как сын Эрла и Эмона сейчас в круге, то некому вызвать демона, который в оригинальной истории заполонил Эрлинг толпами живых мертвецов, а значит, что Редклифф в порядке. Остается только вылечить от яда Эмона, если его, как и в оригинальной истории, отравили, и вполне может статься так, что не придется искать какой-то там прахандрости, и я смогу сам вылечить Эрла. А Эрл важен, он имеет много связей и влияния в Фирилдине. Не Логейн, но все же очень уважаемый человек, и многие банны прислушиваться к нему. Да и его войска целы, ибо Кайлан решил отказаться от его помощи. От помощи собственного Эрла отказался, а помощь Эрле принять хотел. Я говорил, что Кайлан кретин. Проводили нас до главного зала, где нашу разношерстную группу встретила красивая, но уставшая женщина с красными от слез и недосыпа глазами. Жена Эрла, леди Изольда, услышав, что мы хотим помочь, уцепилась за нас как за последнюю надежду и тут же отвела в хозяйские покои. Не знаю, чем Лагей натравила Эмона, но штука оказалась убойная и явно на основе лириума. Выжил он только благодаря посланному мной духу, который вселился в Ирла и не дал яду закончить свое дело. Яд этот разрушал оболочки души. Страшная вещь, я такое лечить не умею. Простите, леди Изольда, но здесь я бессилен, заключил, не отводя глаз от полного надежды взгляда Ирлессы. Тогда вы можете найти прах нашей владычицы Андрасти. Он точно способен исцелить моего мужа. Прошу вас, с дикой надеждой и затаенным отчаянием посмотрела на меня Изольда. Эх, даже если бы не планировал помощь, перед таким взглядом сложно устоять. Хорошо, согласился на ее просьбу. Спасибо. Спасибо вам. Найдите брата Джинитиви, он искал прах Андрасти. Возможно, он знает, где искать. Спасибо вам. Схватила меня за руки Ирлесса, дав почувствовать, как ее бьет мелкая дрожь. Тень, эта женщина совсем отчаялась. И возможно, здесь есть моя вина. В конце концов, по моему наущению, ее единственного сына забрали в круг. На выходе из замка Мариган таки не смогла сдержать свое доброе слово. И правда, будем мы гоняться за тем, что может и не существовать. Быть может, стоит более полезно время тратить? Да как ты можешь, ведьма? Помощь вылечить Ирла определенно полезная трата времени, резко высказался Алистер. Ну да, для него это особо болезненный момент, ведь и Амон вырастил его как собственного сына. Спокойно, мы найдем урну с прахом, вылечим Эмона, а заодно я пойму, что в себе таит прах. Просто поверьте мне, закончил разговор и под Фыркмар открыл портал в Денирим, где и находится дом Джинитиви. Пришлось побродить по городу, в конце концов это столица королевства, город не маленький. Удалось найти его только под вечер, и ни секунды ни медля мы вошли в дом. Кто вы? Что вам нужно? Вышел откуда-то из внутренних помещений дома молодой мужчина. Вы брат Джинитиви? Ответила вопросом на вопрос Лесса. О, нет, я Вейлан, помощник брата Джинитиви. Запнулся этот подозрительный тип. Нет, можно предположить, что он занервничал из-за вооруженной толпы, ввалившейся в дом, но было в игре что-то такое. Вав. Привлек к себе внимание Дея и заскребся в дверь, из которой ранее вышел Вейлан. От этого помощник Джинитиви явно занервничал, а я, видя его реакцию, пошел к Мабаре, игнорируя попытавшегося остановить меня Вейлана. Стойте, туда нельзя, там находятся важные образцы. Ага, а еще оттуда явственно несет гнилью и мертвечиной. Подойдя к двери, сорвал ее с петель, в это же мгновение Хаук прижал к стене телекинезом нервного Вейлана, что хотел броситься на меня с ножом. А пройдя дальше, нам предстала раскуроченная библиотека и мертвый мужчина не первой свежести. Вроде по игре здесь можно найти дневник церковного ученого, но в этом беспорядке мы будем копаться до начала шестого мора. Да и зачем искать, если под рукой есть более надежный источник информации, чем догадки Джинитиви о местонахождении урны священного праха. Вернувшись к убийце, начинал немедля приступил к допросу. Итак, кто же ты? Ты не Вейлан, верно? Вейлан вон там лежит. Кивнул на комнату, из которой только что вышел. Во имя Андрасти. Прошептал этот псих и откусил себе язык. Ну и ладно, я и с душой его могу поработать. Вырвав его душу, присел на рядом стоящую лавку и, устроившись поудобнее, ушел в тень. В тени сразу выставил временный барьер с коэффициентом 101, а больше мне и не надо. А дальше стандартная процедура. Копирую память этого фанатика на алтарь Фриниса, после чего отправляю его душу в сборщик, а сам приступил к просмотру воспоминаний. Итак, убежище, деревня, которую искал Джинитиви и из которой приперся этот фанатик, находится в Морозных горах, вблизи торгового городка, что расположен пред вратами в Арзаммар. Туда я могу прыгнуть без проблем. Собственно, это мы и сделали. А оттуда найти убежище не займет много времени. Недели две, быть может, или месяц. Ну да, хорошо, поселение спрятано. По этим склонам и горам среди снега и метелей шататься можно хоть до посинения, если не знаешь дорогу. Я дорогу знал, узнал благодаря недавнему психу. В итоге путь растянулся на месяц в реальном мире, или на чуть более 4 для нас. На привалах я проецировал свой домен на лагере и накрывал барьером с ускоренным в 10 раз течением времени. И вовсю пользовался этим временем. Налаживал отношения со спутниками, активно флиртовал с девушками, хотя Мари явно не нравился мой кобелиный характер, и она не стеснялась язвить по этому поводу. С другой стороны, если ее это задевает, значит, я ей понравился, что неудивительно. Мариган очень уважает силу, а меня она видела в деле при Астагаре, вернее, последствия моих действий, тем более она здесь, чтобы получить ребенка от серого стража с душой Ортимеля, и кажется, что ее выбор явно пал на меня, а вот Лилиана считает меня кем-то вроде вестника Андрости. Считай, невероятно одарен магией и с самого рождения знал, что впереди мор, вот и все доказательства. Впрочем, Лилиане большего и не надо. Я пытался ей объяснить, что создатели Андрости тут ни при чем, но кажется, только сильнее убедил в обратном. Это как с Ленной, та тоже до сих пор уверена, что я Иванурис. Так что в свете всех этих факторов рыжая шпионка благосклонно принимала мои ухаживания, хотя ее и коробило мое ухлестывание за остальными девушками и наличие у меня Лена и Селессы. Это еще никто в группе не знает, что Элесса моя сестра, ну кроме Солана и Яла. Кстати, Лилиана оказалась неплохой лучницей и прекрасно орудовала кинжалами. Даже взялась подучить в этом деле мою эльфийку. Да и я сам не чурался побыть учителем. Для семьи Хауков я стал настоящим наставником. С Карвером занимались мечемахательством, но в основном показывал, как нужно использовать прану, чтобы усилить себя, укрепить оружие, но при этом не истощить свой запас и не сдохнуть при этом. А вот со старшим братом и милашкой Бетани уроки проходили более интересно. Для меня так точно, люблю магию. У Бетани обнаружилась сильная предрасположенность к стихийной магии и магии созидания, а у Гарета к магии духа, чародейства и барабанная дробь магии крови. О, как эта семейка напряглась, когда я узнал о том, что старший из Хауков практикует эту запрещенную школу магии. Собственно, весь лагерь сразу напрягся, кроме Лена и Морриган. Я тогда всех успокоил, закатив лекцию об отличии магии крови от традиционных школ магии, о том, что демоны не смогут так просто завладеть телом Малификара, как об этом твердят храмовники, о том, что долг серых стражей остановить мор и неважно какими средствами этого добьемся, а под конец шокировал всех тем, что я сам маг крови. Этим, кстати, я не настроил против себя, но где-то близко, Алистера и Солану. А вот Лилиана лишь денек походила задумчивой, что-то себе придумала, а потом вела себя как ни в чем не бывало. Морриган же наоборот стала проявлять ко мне больше симпатии и даже не стеснялась заниматься вместе с магами семьи Хауков под моим началом. Впрочем, Солана тоже не отказала себе в повышении квалификации под моим руководством, что постепенно наладило наши отношения, да и с Алом со временем я стал, если не друзьями, то приятелями точно. Отношение Гарета ко мне сильно потеплело после всей этой истории. Как он потом объяснил, магия крови – наследие их отца Малкольма Хаука. Он был магом крови, но при этом хорошим человеком, поэтому у этой семьи нет предубеждений к Малификарам. Как-то раз я даже сводил их в свой домен в тени. Это был первый раз, кстати, их осознанного нахождения во сне. Приходилось Хауков, конечно, защищать от тьмы в моем домене, но это было несложно. Привел я их туда, чтобы закачать через алтарь Фриниса в них базы данных. Вообще я называю эти пакеты информации базами данных для удобства. По сути, это скомпилированный мной опыт разных магов, воинов, охотников, политиков, убийц, военачальников. В общем, разные данные по конкретным профессиям, специализациям с уже проложенными ассоциативными цепочками и интуитивным пониманием. После того, как подобную базу данных установить в человека, ему останется только практиковаться в этом деле, нарабатывая мышечную память памяти примерно через год, в зависимости от вида и полноты полученной базы. Он будет знать свою профессию, как будто всю жизнь этим занимался. Карверу досталась база данных «Воин 03», включающая опыт ношения легких, средних и тяжелых доспехов, опыт использования щита, одноручных мечей, топоров и булав, а также двуручного оружия вроде двуручного меча, молота и секиры. Разумеется, различные техники с праной там тоже были. Бетани достались базы знаний. Маг-теоретик 05, в которой были расписаны основные принципы работы магии и праны, а также описание завесы, тени, духов и демонов, дополненные моими выкладками. Ну и конечно стихийный маг 03 и маг созидания 03. И так понятно, что там было. Гарриту уже достались базы. Маг-теоретик 05, маг духа 03, чародей 03 и маг крови 04. Вообще эти 01, 02 не просто так мной придуманы. База знаний 01, как правило, состоит из поверхностных знаний средненьких рыцарей или магов. 02 уже глубокие знания и опыт работы, вроде бывалого шевалье, или сильного и опытного чародея старшего чародея. 03 дополнительно укомплектован всеми возможными знаниями, доступным первым чародеям или лучшим воинам по определенной специализации. 04 – это знания, полученные от демонов и известные лишь единицам во всем Тидасе. А вот 05 – это уже мои выкладки и мысли после изучения определенных направлений. Конечно, эти базы могут быть неполными и постепенно пополняются. Кстати, мои исследования тоже дорогого стоят. Например, после всех моих экспериментов и изучения демонов и тени, на стыке энтропии, чародейства, духовного целительства и магии крови я создал новую школу магии, демонологию. Она позволяет вызывать и контролировать демонов, подчинять их, изменять, вселять в оружие или броню, передавая своему снаряжению уникальные свойства. В идеале позволяет вселить в себя демона и держать его под контролем, не превращаясь в уродливую образину и получая дополнительный источник сил, но для этого нужны опыты. В общем, в Хауков я конкретно так вложился, и они это оценили. Гаррит принял меня в свой ближний круг, так сказать. Беттани постоянно кидает на меня мечтательные взгляды, а Карвер стал еще более преданным мне, чуть ли не до фанатизма. Ну и конечно, все это путешествие скрашивали жаркие ночки с развратной эльфийкой и ненасытной сестренкой. Элесса даже как-то раз попробовала со мной в попку, но в киску ей больше понравилось. Да, стоны такие стояли, что если бы не купол тишины, мы бы вызвали лавину. Вот так и продолжалось наше путешествие, пока мы не нашли эту долбанную деревушку, запрятанную в снегу между скал. Фух, вот и она. А кто-то не верил. Перевел я укоризненный взгляд на Морриган. Если ждешь ты извинений, то зря, коль так. Считаю все еще, что это глупая затея. Пожала плечами ведьма. Зря, ты будешь приятно удивлена этим местом. Это я тебе гарантирую, Морри. Уверенно ответил, продолжая подъем ко входу в убежище. Уходите, кто бы вы ни были, вам здесь не место. Хмуро сказал привратнику ворот в поселение, стоило нам до него добраться. Что, даже не найдется места переночевать и закупиться провиантом заблудшим и уставшим путникам? Спросил, немного воздействуя разум стражника. Хорошо, но только одну ночь, если вас кто-то выпустит в свой дом, а завтра вы покинете убежище. Дал согласие стражник. Спасибо. Кивнув, прошел внутрь. Да, а поселение реально небольшое, может размером с Латеринг, хотя может у них в горах целый город выдолблен. Ух, а здесь свежо, и жители какие-то недружелюбные. Еще час мы прослонялись по городу, провожаемые недобрыми взглядами местных жителей. Как неуютно то, решили все же зайти в местную лавку, просто посмотреть, и опять наткнулись на настороженный и не предвещающий ничего хорошего взгляд продавца. Ваф, вдруг привлек к себе внимание пес, принюхался и вбежал в приоткрытую дверь, ведущую вглубь здания. Нет, туда нельзя. Тут же всполошился продавец, не глядя приложил его параличом и отправился вслед за Дием. И снова ты молодец, малыш. Потрепал по холке счастливого от похвалы пса. Это у них в деревне так заведено, каждому дому свой труп, прокомментировала увиденная Мари. А увидели мы труп рыцаря Редклифа. Видимо, кто-то и до нас нашел следы брата Дженитиви, или выступал его сопровождением. Идем отсюда. Кивнул и пошагал к выходу из лавки. На обратном пути Алистер убил продавца, проткнув сердце быстрым ударом меча, и на выходе из лавки еще не успел убрать меч в ножны, окровавленный меч, и это заметили местные жители. А судя по тому, как некоторые вытащили оружие, похватали топоры, вилы или просто ближайшую палку, так просто нас из убежища не выпустит. Приятно удивлена буду, да, удивлена уж точно, но явно неприятно, язвительно заметила Морриган, также приготовившись к бою. Детей по возможности не убивать, сдавшихся только обезвредить. Остальных в расход, отдал последние приказы, перед тем как все завертелось. Да, здесь все поголовно фанатики. Не щадя своих жизней, нас пытаются взять измором, заваливая трупами. А заметив, что мы стараемся не трогать детей, стали использовать их как живой щит. Ох, как разозлилась Беттани после такого отношения к детям. Стала напоминать разгневанную фурию, посылая различные стихийные заклинания в жителей, уничтожая их пачками. Как же горячо выглядела она в тот момент. Закончили эту мясорубку часа через три. Три часа, за которые убили несколько сотен не совсем мирных жителей, среди которых были в основном женщины, молодые парни, дети, старики и немногочисленная стража. Такое явно не прибавляет хорошего настроения. Хотя можно было все и быстрее закончить, но я предпочел сэкономить силы на всякий случай. Увы, но мощного внешнего источника сил, способного восстанавливать мою энергию быстрее, чем я ее трачу, у меня пока нет. Эти фанатики сами решили свою судьбу. Неизвестно, сколько еще невинных людей они убили за все время существования убежища. Попытался успокоить людей. Они не жалели даже своих детей, мрачно добавила Беттани. Вообще, после боя из нее будто выдернули стержень. Ноги подкосились, руки задрожали, глаза на мокром месте, в общем, ей нужна поддержка, которую я обеспечил. Обнял ее, начал гладить по спине и шептать всякие глупости. После того, как все более-менее пришли в себя, мы отправились дальше, в церковь, что стояла в отдалении и была выше прочих зданий в этом рассаднике фанатиков. К нашему приходу церковь была забаррикадирована. Впрочем, одним достаточно мощным телекинетическим толчком эта проблема была решена. А вот дальше была не совсем приятная картина. Преподобный отец этой церкви перерезал горло брату Дженитеви, а тот на наших глазах испустил дух. Отправив молнию в предводителя этих фанатиков, сразу поймал душу церковного ученого, до того как она ушла в тени, тут же начал латать изувеченное тело. Видно, что Дженитеви долго подвергался пыткам. Ногти вырваны, ноги изувечены, по всему телу загнивающие раны от пыток нестерильными инструментами, в общем, работы много. Когда закончил приводить его тело в порядок, одновременно искусственно поддерживая работу организма, вселил душу на ее законное место и связал с телом. «Оха, создатель, где я?» – подал голос оживший ученый. «Хах, какими глазами все смотрели за возвращением из мертвых Дженитеви!» Лилиана, кажется, стала еще фанатичнее. Она мне этим Ленною напоминает в начале нашего знакомства. А вот маги были впечатлены моими магическими способностями. Все там же брат Дженитеви. С возвращением в мир живых. Поприветствовал пострадавшего. Глава 19. Монстры в тени. От брата Дженитеви мы узнали, что вход в храм, где хранится урна, скрыт в скалах и находится за зданием церкви. А ключом к входу является медальон преподобного отца, которого я прожарил молнией. Только вот проблема в том, что на молнию в силах я не поскупился и ключ оплавился, зараза такая. Впрочем, магия открывает любые замки, или пробивает новые проходы. Так что найти необходимую дверь, а потом выбить ее труда не составило. И этот яйцеголовый отправился с нами, видите ли, хочет увидеть храм, в котором хранится прах Андрости своими глазами, и недавняя смерть для него не оправдание. Проход вывел нас на лестницу, которая была выдолблена прямо внутри скалы. Сколько здесь ступенек? Да быстрее церковь начнет новый священный поход, чем мы поднимемся на самую вершину. Упал духом младший Хаук, Ниной Карвер. Как говорится, настоящие герои всегда идут в обход. Похлопал его по плечу и собирал из обрушившихся камней платформу, достаточно широкую, чтобы все на ней уместились, и тут же сам на нее прыгнул, подавая пример. С небольшим скепсисом остальные последовали за мной. Какого же было их удивление, когда платформа взлетела и стала плавно плыть по воздуху вдоль ступенек. Да, несколько часов неспешного полета на платформе с моим резервом магии и его регенерацией не должны были меня утомить, но монотонное продвижение вверх вызывало ужасную скуку. Хотя бы удалось ее разбавить разговором с этим страдальцем. Брат Фердинанд Дженитеви оказался чрезвычайно любознательным и умным человеком, что удивительно гармонировало с его глубокой верой в Создателя и Андрости. Этот человек облазил весь Тидас и написал множество трудов обо всех уголках нашего мира. Наверное, он не бывал разве что в Парвалине, Сигероне, да в Тивентере. И то не берусь это утверждать. Впрочем, большую часть пути он расспрашивал о моей жизни и довольно дотошно. А так как я не видел проблемы в том, чтобы приоткрыть завесу тайны своего жизненного пути, то охотно делился подробностями. Кажется, больше всего всех слушателей поразило мое изучение природы демонов и возможности их подчинения. Похоже, по моей жизни будет написана минимум одна баллада и один церковный труд. Главное, чтобы они не проходили под грифом «Жизнь еретика» или «Биография врага человечества номер один». Впрочем, брат Дженитеви также и чрезвычайно добрый и сострадательный человек, я бы сказал, идеалист, который видит в людях, и не только людях, только хорошие, так что не стал кидаться на меня с пеной у рта. Наконец, довольно скучный, но тем не менее весьма познавательный подъем закончился, и перед нами предстала дверь, которая тоже открывается ключом, который уничтожен. Блять, ладно, не беда, магия открывает любые замки. Так и оказалось, 10 минут филигранного контроля механизмов замка телекинезом, и вход открыт. За дверью оказался большой храм, выдолбленный прямо в верхушке скалы. Очень древний храм, но при этом весьма хорошо сохранившийся. Правда, из-за того, что окна были не прикрыты стеклами или витражами, которые были разбиты и стерты в пыль за давностью лет, тут все замело снегом, а во многих местах на колоннах, стенах и полу образовался лед. Я бы все отдал, чтобы увидеть этот храм в его прежнем великолепии. И все же стоит только стряхнуть снег, и можно увидеть следы былой красоты. Пришел в необычайное возбуждение брат Дженитеви при входе в эту древнюю обитель. Дженитиви, брат Дженитиви, попытался растормошить ушедшего в себя ученого. «Прости, что, я немного отвлекся, извини, эта резьба на колоннах была сделана сразу после смерти Андрасти и может сообщить о ее жизни такое, что нам еще неизвестно», — продолжил оживленно осматривается ученый. «Может тогда останетесь здесь, изучите эту резьбу, там дальше может быть опасно, святой брат», — с беспокойством предложила Бетани. «Я не святой брат, впрочем, ты права, я здесь задержусь и не буду вас обременять. Перед продолжением похода я устроил привал. Неизвестно, насколько еще мы здесь задержимся и какие враги будут дальше, поэтому отдохнуть и перекусить не помешает. Припасы мы, кстати, носили не с собой, и хоть инвентаря у меня нет, я решил эту проблему довольно легко. Я храню свои вещи и припасы в лесу Бриселиан, в своем домике, под чарами стазиса, а всю территорию защитил таким количеством чар, что там иногда даже легкое марево в воздухе проскальзывает. Ну и Сильванов по периметру расставил, подчиненных Сильванов, разумеется, так что если кто ко мне сунется без спроса, очень сильно об этом пожалеет. Вот оттуда я и взял запас провианта, а также маленький кусочек лириума, в который на привале по-быстрому вплел чары обогрева, для поддержания комфортной температуры носителя и сделал из него кулон. Вот этот кулон и провиант на неделю для одного человека я и отдал брату Дженитиви. Понравился он мне. Редко встретишь по-настоящему хороших людей, а Дженитиви именно что хороший человек. В общем, через час сытые и отдохнувшие мы двинулись дальше. «Стойте! Чувствуете?» – остановил нас Алистер, когда мы отошли на приличное расстояние от места стоянки. «Земля дрожит!» – нахмурилась Лилиана. «Приготовьтесь к бою. Не думаю, что это что-то хорошее», – мрачно сказал, чувствуя, как вибрация все усиливается. «Ну да, не думаю, что это толпа фана». Что Ал хотел сказать, мы так и не услышал, потому что справа, вышибая дверь, из отдельного помещения выбежал Бранта в рассыпную. Скомандовал и оттолкнул телекинезом застывших Бетани и Карвера. «Не удивлен, что они замерли, когда на тебя несется трехтонная туша, сложно не испугаться». Сам же применил покров тени, частично сместившись на другой план и став непроницаемым, и Бранта пробежал сквозь меня. Снимая с себя покров, одновременно увеличил гравитацию под этой тушей в 5 раз, прижимая его к земле. «Это Бранта, сраный Бранта, где они его взяли, как сюда затащили?» — охреневал от ситуации Алистер. «Не отвлекаемся, скорее всего его натравили на нас местные фанатики», — мигом разобрался в ситуации Гаррит. Согласившись с оценкой Гаррета, отправил остальных проверить тот отнорок, откуда выскочил Бранта. Судя по тому, что через 2 минуты ко мне прилетела первая душа, Хаук оказался прав. Сам же я хотел разобраться с этой тушей и догнать остальных, но Ленная решила остаться со мной и... «Фес, ты же не убьешь этого малыша? Ну, пожалуйста, он добрый, его заставили», — выдала эта защитница животного мира. «А еще она иногда зовет меня Фессом, когда мы остаемся наедине». «Ленная, это Бранта, здоровенная туша в несколько тонн весом. Куда мы его денем? В наш домик в руинах? Или в Хейвер?» Судя по ее взгляду, что-то такое она и хотела сделать. «Эх, Ленная, ты просто ненормальная любительница животных». С этими словами усыпил зверюгу, погрузил его в стазис и телепортировал в руины. «Потом с ним разберусь. Люблю тебя, Летхолин». Кинулась мне на шею и отблагодарила поцелуем эльфийка. А я не преминул потискать ее шикарную попку. Ради такой задницы можно стерпеть многие ее заскоки. Полизавшись пару минут, я понял, что если не прекращу, мы застрянем надолго. Поэтому, прервавшись, все же направившись туда, ушла основная группа, догнав их минут через 10. «А вы не торопились», — весело прокомментировала Алистер наше возвращение. «Ну, кто-то захотел себе домашнего Бранта. Ахо-хо, какие лица, шикарная иллюстрация, слова охренения. Прекрасно их понимаю. По пути нам встречались еще люди, но это были уже профессиональные рубаки, а не мирные жители. Насколько вообще могут быть мирными фанатики, убивающие всех посторонних в своем поселении? Впрочем, они нам проблем не составляли, хотя Карвера пару раз все же ранили, но ничего серьезного. Надо бы сделать ему снаряжение получше, да и всем остальным тоже не помешает обновка». Чем дальше мы углублялись в храм, чем чаще на нашем пути появлялись маги. Впрочем, я только за: чем больше сильных врагов, тем больше сильных душ, а чем больше душ, тем я становлюсь сильней. Правда, у меня после Астагара столько душ накопилось, что еще не все усвоилось. Однако уже то, что успело усвоиться, усилило меня раза в полтора так точно. Чувствую я, что на этой войне знатно в силе наберу. Ну или сдохну, что тоже не исключено. А это что такое? С заметным напряжением спросила Солана. Подойдя к ней, увидел вдалеке зал с большой и древней жаровней, в которой плясало пламя. Очень странное пламя. Впрочем, напугал Магессу не огонь, а существа, летающие рядом с жаровней. Духи, которые сделали себе тела из праха, а потому могли спокойно менять свою форму, рассеиваться и вновь собираться. Опасные твари, и интересные. Так, этих я беру на себя, сказал, выходя вперед к духам праха и подготавливая заклинание из демонологи «Духовное ошеломление», что бьет цель по астральному телу. Если переборщить с силой удара, можно порвать астральную оболочку. Создания тени очень чувствительны к атакам подобного толка, а я создал это заклинание, чтобы отлавливать демонов, духов и им подобных. Вот их я хочу поймать и изучить, больно они интересные, никогда таких не встречал. Впрочем, духи были не единственные, кто помимо нас находился в этом зале. Опять фанатики-сектанты. Однако Ленная на пару с Лилианой быстро их перестреляли. Жду не дождусь, когда и я обстреляю пару этих рыжуль своими белыми снарядами. КХМ опять отвлекся. Впрочем, тут есть еще кое-что, на что следует отвлечься. Отправив оглушенных духов в тени и заключив их в домене, я приступил к изучению жаровни. ХММ, какая странная жаровня, и пламя очень странное. Аккуратно поднес руку с магическим барьером к пламени, но барьер очень быстро сгорел и мне пришлось убрать руку, чтобы ее не лишиться. Интересное ты что-то обнаружил? Стала Морриган с любопытством глядеть на огонь. Да, в этом огне есть любопытная энергия. Никогда такую не встречал. Чем-то напоминает энергию души, но ее слишком мало, чтобы сказать точнее. Попытался потянуть эту энергию на себя и когда смог, получил энергию как от пяти душ уровня шевалье. Так она еще и переработалась моментально. Вернее, не переработалась, а уже была готова к употреблению. Интересно, после того, как я поглотил эту энергию, огонь быстро потух. Ладно, пошли, не будем терять время. Отдал приказ я и сам направился вперед. Бранта, маги, духи, кого еще мы здесь встретим? Драконов, прошептал младший из братьев Хаук. Не говори глупости, Карвер, ответил ему Гаррит. А вот меня фраза про драконов царапнула. С чего бы, интересно? Впрочем, неважно. Этот храм, настоящий городок в горе, с бесконечными лабиринтами, комнатами, от норками. В таком месте и гномам жить не стыдно. Интересно, долго нам еще блуждать? Так и продвигались, убивая на своем пути живых и пленяя духов, пока не наткнулись на тоннель, который был сделан явно позже храмового комплекса. Если храм был именно что храмом, с многочисленными статуями, барельефами и прочей прилагающейся атрибутикой, то этот туннель просто выбитый в породе проход. Проход, по которому бродит детеныш драконов. Мать моя Андрасти, мы влипли, сказал я, смотря на ящерицу без крыльев, размером с мабари, что неслась на нас и, видимо, жаждала попробовать на вкус. Да нет, подумаешь, ящерица переросток, сказал Алистер, одним махом перерубая голову зверю. А твоя мать правда Андрасти? Восторженно спросила Лилиана. Нет, моя мать Элеонора Кусланд. И да, Алистер, мы влипли. То, что ты убил, это драконлинг, совсем детеныш, едва вылупившийся. А если здесь есть детеныш, скорее всего есть и мать. И насколько мне известно, только высшие драконы откладывают яйца. По мере моего пояснения лицо Алла бледнело все сильнее и сильнее. Но они же вымерли, с надеждой прошептала Солана. Нет, на грани вымирания определенно, но не вымерли. Я встречал на болотах Тиллари Ивану, твою сестру Морриган. Она охраняет несколько высших драконов. Так что нет, они явно не вымерли, объяснил, параллельно отправляя тушку драконлинга под стазисом в свой дом. Чего у меня там только нет. И нет, Ленная, мы не будем заводить домашнего высшего дракона. Мы дракона убьем, и это не обсуждается. Сразу предупреждаю эльфийку, а то я видел, как она хотела поднять эту тему. Продвигаясь все дальше вглубь пещер, мы все чаще встречали драконлингов, а недавно вообще встретили дрыков, конечная стадия развития у драконов-самцов. Крыльев нет, сами не больше одноэтажного дома обычного крестьянина, в общем, не очень серьезный противник, для нашей группы уж точно. Только вот дрейки, как правило, состоят в гареме высшего дракона, хотя вернее будет сказать драконицы, ибо только драконицы и являются высшими драконами, и они яро защищают свое гнездо. Правда, насчет того, что дрейки, Это конечный вариант развития самцов, информация неточная. Есть ведь древние боги, драконы, зверобоги, и они все мужчины. Так что, ничего еще не ясно. В общем, мы уже близко к огромной, разумной и магически одаренной зверюге, а остальное пока не важно. По мере продвижения, попадалось все больше кладок, и все больше драконлингов с дрейками. Через несколько часов блужданий, пещеры вывели нас в храмовый комплекс. Там был лидер этой шайки фанатиков, и он явно хотел что-то сказать, но мы были злые и уставшие, так что разговор не задался. Трудно разговаривать, когда распадаешься на атомы. Вот здесь я и объявил привал и, расставив магические ловушки, отправился в тень. Скоро я встречусь с высшей драконицей, и мы скоро будем ее убивать. Огромная, разумная тварь с большим запасом магических сил, а значит и сильная душа, которую я хочу поглотить. Но для такой сильной души нужен особый подход, а то еще вырвется. Вот я и решил сделать ловушку душ, по типу той, что я когда-то сделал для Урва Моча. Только у меня уже нет кучи демонов в подчинении, а демоны праздности вообще отсутствуют. Значит, придется как-то выкручиваться. Итогом моих изысканий стала ловушка душ 02, усиленная кристаллами маны из кристальной рощи. Ловушка вытягивает энергию, и часть вытягиваемой энергии использует для сдерживания души в тюрьме. Таким образом, заключенный становится сам себе тюремщиком. А кристаллики маны используется, чтобы, во-первых, защищать ловушку от окружающей тьмы, во-вторых, как дополнительный запас маны для сдерживания сильной души на первых порах, а в-третьих, как накопители, куда запасается вытянутая энергия.